Глава 13. Добро пожаловать в некрополы. Этот сайт только для взрослых членов, чьи фантазии включают в себя обмен тотальной властью и сценарий предельного господства. На нем содержится неприятный для подавляющего большинства материал. Мы не извиняемся за то, что представляем собой, но предупреждаем, чтобы вы не входили, если этот материал не для вас. В некрополе нет ограничений, в реальной жизни практикуем безопасный секс. Клэр вводит свою фамилию и ждет, когда компьютер электронно обработает ее заявку. Через несколько минут он подает звуковой сигнал. Пароль члена сети у нее в электронной почте. Взяв компьютер Воглера, полицейские проверили жесткий диск «На обрывке стертых данных», — сказала ей ранее доктор Лейхман, и обнаружили, что им пользовались для доступа в более десятка интернетовских извращенческих сайтов. Она протянула Клэр полоску бумаги. «Вот задание на сегодня. Выясни все, что сможешь, о тех, кто посещает эти сайты. Прочти о них, поговори с ними, попробуй разузнать, чем они живут». «Поговорить? А они не потребуют сведений обо мне?» «Непременно потребуют. Начинай придумывать себе легенду». Доктор Лейхман взглянула на часы. «Часа через два вернусь, посмотрю, каких успехов ты добилась». Клэр вводит свой пароль и внезапно получает доступ в сайт. Он разделен на несколько секций. Фотографии, фантазии, одинокие сердца, разговор. Появляется сообщение. «Поскольку ты новичок, почему бы не заполнить наш гостевой бланк и представиться? Прочти, что сообщали другие новички, или входи сразу в разговорное пространство и поздоровайся». «Что сообщать? Клэр хочет, чтобы Кони была рядом и дала ей совет. Потом она понимает, что психиатр специально оставила ее одну решать это самостоятельно. Как называют учителя такой метод обучения на практике? Очевидно, проверки еще не закончены. Она уже прошла устную, это письменная, и она отстукивает на клавиатуре. «Привет, меня зовут Клэр. Мне 25 лет, живу в Нью-Йорке». Делает глубокий вдох и продолжает. «Не знаю, наберусь ли когда-либо смелости попытаться осуществить свои фантазии, но очень хотела бы поделиться переживаниями, мечтами и мыслями с другими». Через несколько минут приходят три ответа. «Привет, Клэр. Нравится это фото?» Клэр в ужасе смотрит, как из полос складывается изображение. Это голая девушка, вонзающая нож себе в живот, кал и кровь расплываются повсюду. Но это столь явная подделка, что изображение, обретя завершенный вид, кажется не более угрожающим, чем комикс. Клэр отвечает: «Нет, оно мне кажется слишком глупым». Второй ответ длиннее и обстоятельнее. Назвавшийся зверем, автор сообщает, что хотел бы сдавить ей горло, раздвинуть ноги и войти в нее, когда она задыхается под ним. Желал бы услышать, как она просит пощады и повторения. Она выстукивает: «Что-то слишком много просьб для задушенной». Третий ответ: «Сейчас тихо, потому что середина дня. Здесь только сопляки. Может, вернешься вечером, и я представлю тебя взрослым? Привет, Виктор». «Спасибо». С благодарностью отстукивает Клэр и переходит на другой сайт. В ресторане за основным блюдом они разговаривают об убийствах на сексуальной почве. «Пойми правильно, Клэр, убийца, которого мы ищем, не садомазохист в современном смысле слова. Но он вполне может укрыться среди них, поскольку разделяет некоторые их интересы. Если они используют наручники как кратчайший путь к сексуальному удовольствию, то этот человек к тому, в чем заинтересован он, унижению, подавлению власти в жизни и смерти другого». Официант подходит, чтобы подлить им воды, и улыбается Клэр. Доктор Лейхман, не видя его, продолжает. Садомазохизм, право, очень интересен. Почему он внезапно возникает у нормальных людей? Раньше считалось, что предрасположенность к мазохизму вызывается телесными наказаниями в детстве. Но, как ни странно, именно поколение, воспитанное по доктору Споку, те, кого ни разу не шлепнули, выросли с желанием экспериментировать с наручниками и властью. Зачарованный официант не может отойти. Иногда мы можем понять, как управляет сексуальность поступками людей. Но не почему. Видела когда-нибудь, как бабочка хочет спариться с трепещущим листом? Преступление на сексуальной почве – еще один пример биологического самоуничтожения. На трех стенах маленького класса белые пластиковые школьные доски. Возле них стоят поодиночке доктор Лейхман, Фрэнк и Клэр. «Так», — говорит Конни, — «я убийца». «Фрэнк, ты воглер». Она бросает ему маркер. Фрэнк снимает с него колпачок и пишет на своей доске «воглер», а психиатр на своей «убийца». «А мне что делать?» — спрашивает Клэр. «Пока ничего. Но если мы оба пишем одно и то же слово, то есть если появляется совпадение, то и ты пишешь его на своей доске». «Прежде всего», — замечает Фрэнк, — «он умен», — и пишет. «Высокий коэффициент умственного развития». «У меня то же самое», — негромко произносит доктор Лейхман. «Клэр, вот тебе первое совпадение». «Он нелюдим», — доктор Лейхман кивает. «Здесь мы имеем слабые гетеросоциальные способности. Его предыдущие связи оканчивались скверно, и супружеская жизнь шла к какому-то кризису. Целая история неудачных связей. Это тоже типично для убийцы на сексуальной почве». Ручка доктора Лейхман скрипит по белой доске. «Моя очередь. Мы знаем, что этот убийца очень разборчив, можно сказать, стремящийся к совершенству. А Воглер был описан как необузданный. Если он следует тем же шаблонам, что и другие убийцы на сексуальной почве, то у него очень богатый мир фантазий, который поддерживает его в промежутках между убийствами». Фрэнк выдерживает краткую паузу. «Воглер тоже своего рода фантазер. Поэзия и все такое прочее. Так, Клэр, запиши, фантазия». «Итак, что мы имеем?» — спрашивает психиатр. Клэр указывает на свою доску. «Это все совпадение». «Значит», — доктор Лейхман подходит к ней, берет у нее маркер и пишет на доске слово «Клэр». «Чтобы прельстить его, тебе нужно взывать ко всем этим его свойствам». Говоря, она пишет на ее доске. «Ты должна быть наивной, жадной до новых впечатлений, однако взывать к его скрытности. Умной, однако не до такой степени, чтобы угрожать его желанию властвовать над тобой. Фантазеркой, способной проникнуть в его личный мир и жить в нем. Интересоваться эротикой и темной стороной своей сексуальности. Превосходной жертвой, чтобы взывать к его желанию полной власти. Понимаешь? Эти и только эти черты мы можем обнаружить на основании того, что нам известно об убийце. Все остальное нужно выяснить». «Значит, вам нужно, чтобы я создавала правдоподобный образ с этими чертами характера?» «Именно. Не проблема. Это похоже на создание образа по сценарию, так ведь? Только здесь образ появляется раньше сценария. Как мне подходить к нему?» Доктор Лейхман надевает колпачок на маркер. «Предоставь это нам».